Зал молчал, и я уж было думал, что они решили меня игнорировать, когда один из них заговорил. «Мы знаем, кто ты, князь, и знаем, что ты делаешь, невысокий мужчина, чем-то неуловимо похожий на кота, и даже догадываемся, зачем ты позвал нас сюда. Наш ответ – нет, мы не будем тебе служить». Так, кажется, они совсем неправильно меня поняли. Что ж, придется объяснить. «Нет, господа, мне не нужна ваша служба. Я хочу другого. Я хочу, что вы все поняли одну простую вещь. С сегодняшнего дня все темные делишки вы заканчиваете или спускаетесь на глубокие уровни, где будете работать на благо нашей империи. Так понятнее? Ты говори, да не заговаривайся, князь». Тот же мужчина поднялся и демонстративно хрустнул кулаками. «Мы такие же аристократы, как и ты, и даже император нам не указ. Да, мы признаем его власть и право нами управлять, но это не значит, что мы его слуги. И мы имеем право делать все, что угодно, если это не вредит империи». «Как тонко вы подметили последний момент», — я, усмехнувшись, положил руку на эфес меча, — «если это не вредит империи. Так вот, господа, благодаря вам империя каждый год теряет огромные суммы. Контрабанда, неуплата налогов, различные финансовые махинации. Мне продолжать?» Мужчина угрюмо засопел, а в диалог вдруг неожиданно вмешался другой человек. Молодой парень лет 25, с белыми волосами и небольшим шрамом на левой щеке. «Мы будем делать то, что захотим, сопляк. Если тебе это не нравится, то можешь засунуть свое недовольство в одно место. И да, я готов прямо сейчас выйти с тобой на дуэльную арену, чтобы показать всем, что тебе всего лишь повезло». Какой интересный молодой человек. Прямо даже не знаю, что с ним делать, идти на дуэльную арену или бить прямо тут. Нет, все-таки пойдем на дуэльную площадку. Кто ты, парень? Я первый раз вижу твой герб, и не могу рассмотреть, что там изображено. Меня зовут Андрей Пузырчатков, я барон. Он выпятил грудь, а я чуть не рассмеялся. Ну пошли, Антон, дуэльная площадка как раз рядом, вот и посмотрим, на что ты способен. Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел дядя. «Герман, может, я выйду на дуэль?» Он усмехнулся. «Парнишка явно слабак, его спецом выставили, чтобы прощупать предел твоих сил. Я почему-то уверен, что они попытались узнать, каков твой уровень силы, хотя бы примерно. А сейчас ты сам покажешь им, на что способен. Не стоит это делать. Не переживай, дядя, я не собираюсь играть с ними. Я сразу покажу, что будет с тем, кто попытается меня задеть». Тем временем мой оппонент уже вышел на арену, и я тоже решил не тянуть с этим. Андрей снял пиджак и демонстративно начал разминать мышцы, явно красуясь перед толпой. «Петух, мать твою, как будто не на дуэль вышел, а на цирковой манеж. Готов плеваться кровью?» Он криво усмехнулся. «Сейчас я всем покажу, что ты просто пустышка». «Точно, идиот классический». Я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться, и ждал, когда он атакует. Парнишка меня не разочаровал. Он выдал что-то отдаленное, похожее на огненную плеть, и попытался меня заарканить. Меч выскользнул из ножен, и я легко перерубил это недоразумение. Откат от разрушения заклинания тут же ударил по нему, и, вскрикнув, парень чуть не упал на землю, но кто-то сзади поддержал его и потом подтолкнул в мою сторону. Весь этот цирк мне надоел, и я решил закончить это. Вмиг сократив расстояние между нами, я просто врезал ему кулаком в живот. Андрей согнулся пополам и начал сильно кашлять. «Ну и зачем вы это устроили?» Я посмотрел на притихших аристократов. «Взрослые люди, а страдаете такой херней? Я все равно добьюсь своего, а вы либо будете делать так, как надо, либо умрете. Так что давайте вернемся в ресторан и нормально поговорим, как взрослые люди». Я развернулся и направился к двери, когда кто-то сзади попытался ударить магией. Резко выставив щит, я развернулся на 180 градусов и ощерился. «Вы точно этого хотите? Так сильно надоело жить?» Вместо ответа сразу пятеро аристократов сделали несколько шагов вперед и вытащили клинки из ножен. «Мда, кажется, без крови не обойтись». Глава 12. Дядя тут же встал рядом со мной, а к пятерке присоединились еще несколько аристократов. Но вместо клинков я увидел всполохи магии и понял, что они решили закончить с нами прямо тут. «Ну что? Кто первый готов умереть?» Я выпустил свою ауру и начал давить на всю толпу разом. «Давайте, не стесняйтесь. В конце концов, бесполезный мусор в городе мне не нужен. Ты слишком многое о себе возомнил, Барсов». Один из ареста заговорил: «Мы можем тебя убить, и ничего нам за это не будет. Разборки аристократов не расследуются жандармерией». «Насчет последнего вы правы, но вот насчет убийства...» Я усмехнулся, и меч сам прыгнул ко мне в руки, «Нет, убить меня у вас не получится, и сейчас я вам это докажу». Мой меч резко удлинился, и один из аристов вскрикнул. «Ну, а как же ему не кричать, если кисть падает на землю, а из обрубка потоком хлынула кровь?» «Ну вот, примерно так это будет», — я говорил спокойно, хотя внутри был напряжен словно струна. «В моих руках божественный меч, и ваша магия для него ничто». «Ну так что, продолжим». Аристократы замялись, а потом по очереди начали бросать клинки на землю. И лишь двое не захотели сдаться, вместо этого два дурака ринулись в атаку. В меня полетели каменные копья, и если бы не щит, в который я вбухал достаточно силы, мне пришлось бы туго. А так лишь пришлось немного напрячься, а когда эта парочка подошла на достаточное расстояние, я двумя быстрыми ударами срубил пустые головы. Капли крови падали на землю, я же думал о том, что мне не раз придется еще делать такое. Однако меня это больше не напрягало. Я устал быть вечно добрым и хорошим, для главы клана такое недопустимо. «Не нужно было их убивать», — тихо сказал мне дядя, когда мы вернулись в ресторан. «Теперь они все боятся тебя, а страх не лучшее чувство. Для первого этапа хватит и страха». Я поморщился, в конце концов у меня нет времени каждый раз нянчиться с этими идиотами. Рано или поздно императору бы надоело это безобразие, и тогда сюда бы прибыли люди Орлова в большом количестве. Как думаешь, стали бы военные жалеть вот таких вот? Я думаю, нет, и поехали бы они все работать на благо империи, а через пару лет умерли бы в муках. Так что я сделал им одолжение. Тогда да, твои действия имеют смысл, дядя усмехнулся. Теперь осталось словесно их сломать, и тогда они точно станут твоими с потрохами. Я кивнул, смотря на то, как аристократы потихоньку вновь заходят в ресторан. Теперь они не были такими дерзкими, многие прятали глаза и старались говорить тихо. «Итак, раз уж мы закончили страдать херней, то приступим к делу». Я специально не садился, с высоты куда удобнее подмечать мелочи вроде взглядов полных ненависти. «И что ты предлагаешь?» «Князь», на этот раз заговорил незнакомый мне старик, «у многих тут дела давно устроены. Просто так взять и перестать делать дела не получится. Да и у многих партнеры, не поймут уважаемые люди такого». Я мысленно усмехнулся. «Угу, как же, уважаемые люди, бандиты обыкновенные, вот кто они?» «С этим вопросом вам к господину Милославскому», я хмыкнул и показал на жандарма, что скромно стоял в стороне. «Он с удовольствием узнает имена ваших партнеров и популярно объяснит им, что дела в Минске закончились». Милославский нехотя кивнул, но по выражению лица было видно, что ему эта затея совсем не нравилась. «По миру пустить нас хочешь, Барсов?» Старик нехорошо прищурился. «Какое тебе дело до того, как мы деньги зарабатываем?» «Никакого, старик, но император приказал мне навести порядок в городе, и я его наведу тем или иным способом». Я положил руку на рукоятку меча. «Да и заработать можно и честно, было бы желание». Некоторое время аристократы шушукались между собой, а потом тот же старик заговорил. «Хорошо, князь, мы готовы встать под твою руку», он усмехнулся. «Однако учти, не все будут рады, что ты силу такую набрал. Рано или поздно придут по твою душу те, кто кусок сладкий потерял. Вот тогда ты и поймешь, почем хлеб правителя». Я чуть не расхохотался. «Они и правда думают, что я собираюсь править Минском. На самом же деле этот город мне даром не нужен, и в любой момент я могу уйти в другой мир». «Вот и прекрасно», я усмехнулся, «тогда дальше вы разберетесь с господином Милославским, а мне пора домой. У меня, знаете ли, еще дела остались, не только вами заниматься». Не прощаясь, я вышел на улицу и сел в машину. Рядом сел дядя, и, судя по всему, у него было много вопросов. «Ну, говори, я же вижу, есть что спросить». Мы тронулись с места и выехали на дорогу, которая вела к дому. «Почему ты дал Милославскому такую власть?» Дядя Виктор нахмурился. «Ты же понимаешь, что он этих аристократов заставит работать на себя?» «Понимаю», я кивнул. «Но видишь ли, дядя, в случае чего ему придется отвечать перед графом Орловым. А проблемы будут, одно дело на бумаге договориться, а другое дело устроить все это на самом деле». «Вот как», дядя усмехнулся, «ты и правда не хочешь править городом? Это ведь на самом деле власть, и большая. Имея такую, ты можешь укрепить свой род настолько, что он больше никогда не падет». «Эх, дядя, ты еще очень мало знаешь», я подмигнул ему, «зачем мне город, если у меня есть целый мир?» «Да-да, дядя», я улыбнулся, смотря на его ошарашенное лицо, «я в любой момент могу уйти в другой мир и править там. Там нет магов, А значит, даже самый слабый из них способен там на многое. Другой мир, говоришь? Дядя задумался. Что ж, это интересно. А меня с собой возьмешь? Как-нибудь обязательно. Но пока что тебе придется поработать моим заместителем, пока я прогуляюсь в тот мир. А когда там будет храм нашего покровителя, то прогулка станет очень простой. И любой, кто работает на наш род и дал клятву, сможет увидеть куда больше, чем другие. Да, я планировал построить храм Барсу в другом мире. Бальтазар ушлый малый, а еще он знает, на что способен маг. Так что ему не составит труда убедить людей, что боги существуют. А если еще Барс посодействует этому, то дело в шляпе. Когда мы доехали до дома, план в моей голове сформировался полностью. Но для этого мне нужна команда. И кажется, я знаю, кого с собой возьму. Вернулся, княже, дед Митяй появился словно из ниоткуда. Княгиня звонила из столицы. Просила позвонить ей, как только вернешься. Спасибо, старче. Я улыбнулся. Что-нибудь еще? Оружейник твой весь день меня донимает. Недовольно ответил он. Что-то там еще придумал и теперь с меня требует денег. Давать? Этому давай. Такие на себя не тратит. Тем более, что оружие нам не помешает. Старик нехотя кивнул и, развернувшись, направился в сторону казарм. Мы с дядей Виктором переглянулись и направились в дом. Пришла пора набрать Вику, иначе она скоро сама сюда приедет и очень быстро объяснит мне, насколько я не прав. Усевшись в кресло в гостиной, я вытащил мобилет и набрал нужный мне номер. «Привет, любимая», я улыбнулся, «как ты?» «Герман, я тебя убью», Вика говорила спокойно, словно констатируя факт. «Вот завтра вернусь в Минск и обязательно тебя убью. Ты что там в городе затеял? Почему без меня?» «Дела делаю, любимая, дела. И да, я как раз набрал, чтобы сказать тебе, что очень соскучился. По тебе, по маме и по Юле. Как там эта мелкая ягоза? Друзей себе нашла?» В голосе Вики я чувствовал теплоту. «Но раз ты так соскучился, значит, нам пора возвращаться?» «Пора. В качестве извинений я готов показать тебе кое-что интересное, очень интересное. Смотри мне, Барсов, не покажешь, я обижусь», Вика вдруг звонко рассмеялась, «а я тебе многое расскажу, за эти дни у меня столько всего накопилось». Мы еще около часа говорили с Викой, потом с мамой и даже Юля немного со мной пообщалась. Наконец, пообщавшись со всеми, я решил немного отдохнуть, и не заметил, как заснул прямо на диване в гостиной. Проснулся я сильно за полночь, а все потому, что рядом ворочалась гроза. Выдра что-то недовольно пищала, но увидев, что я проснулся, успокоилась. «Ну что, моя хорошая, не спится тебе?» Потянувшись, я встал с дивана и взял выдру на руки. Она утвердительно пискнула. Мы вышли из дома и направились к святилищу. Хотелось поговорить с Барсом о будущем, узнать, что он думает о моей затее. Зайдя вовнутрь, я привычно уселся на пол и мысленно обратился к Барсу. Ответил он почти сразу, и что удивительнее, на поляне я оказался не один, а вместе с грозой. «А как это?» – озадаченно спросил я, указывая на грозу, которая тоже ничего не понимала и пыталась ощупать себя лапами. «Ну, вот так как-то», – Барс хмыкнул. «А что не так? Я решил, что было бы неплохо помочь твоему фамильеру немного усилиться». Барс лапой поманил к себе грозу, и выдра спокойно подошла к огромному коту. Выдра что-то пискнула, а Барс отделил от себя небольшую частицу чистой силы, и та тут же влетела вовнутрь астрального тела грозы. Как только это произошло, выдра тут же изменилась. Она стала будто бы ярче, что ли, по-другому не сказать. Выдра тут же вернулась ко мне и спокойно легла рядом. Это было интересно, я хмыкнул, за подарок спасибо, но я пришел сюда ради другого. Разговор есть. Говори, Барс запрыгнул на свой валун. Собираюсь в другой мир и подумываю построить тебе там храм. Что скажешь? Идея хорошая, Барс довольно рыкнул, но тебе понадобится помощь. Постройка храма дело непростое, нужно потратить очень много сил, чтобы заставить его работать. Но я готов потратить столько сил, сколько понадобится. Барс вдруг резко спрыгнул с валуна и подошел ко мне. Он коснулся лапой моей груди, и я почувствовал, как его сила пробивает мои ментальные барьеры, и в голове появляются новые знания. Там было все о том, как правильно построить храм, как выбрать место и как провести ритуал для активации храма. Мда, а я думал, что достаточно просто построить храм и все. Везде нюансы, как всегда, впрочем. Ну вот, теперь ты готов к строительству храма. Барс довольно оскалился. Все, возвращайся к себе. Толчок лапы, и я прихожу в себя на полу в святилище, а рядом недовольно пискнула гроза. А как ты думала? Я усмехнулся, я каждый раз вот так возвращаюсь от Барса. Не любит он по-нормальному провожать гостей. К Кстати, чем тебя наградил Барс? Гроза встала на задние лапы, и я увидел небольшой шарик ослепительно-белого цвета. Выдра начала крутить головой, а шарик послушно летел из стороны в сторону. Хм, а неплохо. Управляемый снаряд получается, теперь гроза у меня почти что ракетная установка. Только все равно фамильяр лучше, она маленькая и в случае чего может просочиться в любое место. Молодец, я погладил мягкую шерстку, а теперь пошли, а то если ты случайно разрушишь святилище Барс, точно отберет у тебя новую способность. Выдра замерла, а потом аккуратно убрала шаровую молнию и быстро потопала на выход. Выйдя из святилища, я увидел светлое утреннее небо и удивился. Не думал, что так долго времени проведу в святилище. Гвардейцы уже начали выходить из казармы. Где-то там я услышал голос деда Митяя. Старик, как всегда, кого-то песочил. По-моему, для него это любимое занятие. Я направился к дому и на крыльце увидел дядю. Виктор стоял с чашкой чая в руках и внимательно наблюдал за тем, как тренируются бойцы. «Доброе утро, племянник!» Он кивнул, с покровителем общался. «Доброе утро, допустим. А откуда?» Я вопросительно поднял бровь. Мне хотелось понять, откуда он узнал. «Я видел, как ты ночью пошел в святилище», — дядя усмехнулся. «А возвращаешься только сейчас. А просто так в святилище ты бы не стал сидеть. Значит, с Барсом общался». «Логично». Я взял со столика чашку и налил себе чая. «А ты чего не спишь? Рано ведь еще, племянник. А ты не забыл, что я 10 лет работал на заводе?» Он рассмеялся. «Я привык вставать рано утром, так что для меня это не рано, а привычное рабочее время. Да и неохота мне долго спать, руки просят работы». Он подмигнул мне. «Так что прикажешь, глава?» Я задумался. С одной стороны, я не понимал, чем конкретно занять его, а с другой, он прав, без работы скучно. «А чем ты хочешь заниматься, дядя?» Я внимательно посмотрел на Виктора. «Может быть, есть какие-то предпочтения?» «Я бы занялся промышленными делами», — он улыбнулся. «Полжизни на заводе проработал на разных должностях, так что теперь прекрасно понимаю, как думают и нижние слои, и те, кто сидят выше». «Вот как? Ну тогда не вижу никаких проблем. Подойдешь к деду Митяю, он даст тебе доступ к документации и работай на здоровье. Автомобиль и поддержку в виде десятка гвардейцев получишь в любой момент». «Даже так?» — он удивленно поднял бровь. «И ты так просто допустишь меня до своих производств?» «Дядя, кончай херней страдать, это начало меня утомлять. Ты — часть рода, Барс принял тебя. Ты не сможешь причинить вред роду умышленно, а если сделаешь это непредумышленно, то тебя остановят другие люди, которые также занимаются делами рода». «Ладно, не заводись», — он добродушно усмехнулся. «Просто не привык я к тому, что мне доверяет кто-то из рода Барсовых». «А вот это сейчас было обидно», — я хмыкнул. «Ты, если что, тоже часть этого рода, причем теперь уже официально. Или ты сам себе не доверяешь?» Дядя пожал плечами, а меня отвлек звонок мобилета. Звонила Вика. «Герман, мы через 2 часа будем в Минске». Голос жены звучал предвкушающе. «Ты уже готов к встрече с любимой женой?» «Конечно, готов», — преувеличенно бодро ответил я. «Прямо сейчас собираюсь выехать вам навстречу». «Вот и хорошо», — Вика зевнула. «Тогда я дальше спать. Встретимся через 2 часа, любимый». Вика не стала дожидаться моего ответа и отключилась, а я понял, что нужно бежать. Я быстро принял душ, переоделся и выбежал на улицу. Автомобиль уже был возле ворот, а гроза сидела на заднем сидении. «Что ж, все на месте, можно ехать. Другой мир». Бальтазар стоял перед небольшой плитой, сделанной из композитного материала, и улыбался. Ему только что удалось пробить плиту своей молнией, а значит, в случае чего несколько противников в тяжелой броне для него не представляют серьезной опасности. «Шеф, а как ты это делаешь?» Один из бойцов смотрел на Бальтазара с удивлением. «Ты что, теперь из этих, из мутантов?» «Можно сказать и так», — Бальтазар усмехнулся, — «но не совсем». «Ничего, вот придет господин, и ты увидишь, на что я способен после тренировки с нормальным магом». «Конечно, если господин согласится». Боец кивнул, а Бальтазар подумал, что было бы неплохо удивить князя, когда тот вернется сюда. «Но как?» Парень погрузился в свои мысли настолько глубоко, что не сразу услышал, как его комп начал подавать сигналы. «Да что ты будешь делать?» Бальтазар вытащил комп из кармана и уставился на экран. И то, что он увидел, совсем не понравилось парню. В подземном зале, где была портальная установка, открылся чужой портал. Оттуда вышли 3 туземцев, но судя по тому, что именно охрана валялась на полу, а не пришельцы, вывод только один: к ним в гости пришли маги. поднять войска, Бальтазар повернулся к бойцу, сообщить в центр, что у нас вторжение, и начинайте выводить мирное население из города. Боец кивнул и тут же побежал к лифту, а Бальтазар выругался. Сейчас господин нужен как никогда, но его тут нет, и даже если он появится, то шанс угодить прямо в руки к пришельцам слишком велик. Нужно срочно что-то придумать. Парень начал ходить из стороны в сторону, и чем быстрее, тем лучше. И лишь через несколько минут Бальтазар просиял, вспомнив про одну интересную штуку. Он быстро достал комп и связался с нужным контактом. «Активируйте дезинфектора», он криво усмехнулся, кажется, пришло время попробовать его в деле. Глава 13. Встреча с родными прошла очень тепло. Стоило им только заметить меня, как я оказался зажатым со всех сторон в женских объятиях. Вика, обещавшая мне чуть раньше намылить шею, сейчас просто обнимала меня и улыбалась, словно ребенок. «Я так рада тебя видеть, дорогой», ее глаза лучились неподдельным счастьем. «Больше я тебя точно никуда не отпущу, так и знай». «Это был последний раз», она погрозила мне кулаком. «Понял, понял», улыбнувшись, ответил я. «Можешь не переживать, дорогая, больше я и не планирую куда-то уходить, только разве что с тобой, и не только. Кстати, дома вас ждет сюрприз. Приятный или нет, не могу сказать, но удивитесь вы однозначно». «Что за сюрприз?» Юля тут же высунула свой любопытный нос из-за спины матери. «Братик, ты же расскажешь мне это сейчас, чтобы я имела преимущество над остальными?» Она тут же состроила умильную мордочку. «Нет, такой фокус со мной больше не пройдет». Я обнял эту ягозу и прижал к себе. «И вообще, я люблю вас всех одинаково, так что никаких поблажек. Поехали домой, там все сами увидите». Я помог гвардейцам загрузить чемоданы в багажнике автомобиля и, сев на заднее сиденье, приобнял Вику. Она тут же положила мне голову на плечо и улыбнулась. «Знаешь, Герман, я планировала тебя хорошенько отругать, но, как видишь, не смогла. Признайся честно, ты владеешь какой-нибудь особенной магией, что влияет на женщин?» «Угу», я усмехнулся, «эта магия называется любовь, и ей ты не сможешь противостоять. Можешь даже не пытаться». «Не буду», она чмокнула меня в губы и прикрыла глаза. «Только, если ты не бросишь меня одну в этом мире». «Не брошу, можешь не переживать». Особняк Барсовых. К нашему приезду особняк успел проснуться полностью, и мы, как всегда, оказались в центре внимания. Гвардейцы кланялись нам, а дед Митяй деловито принялся перечислять, что произошло за их отсутствие. Герман обещал нам какой-то сюрприз, мама улыбнулась. «Где же он?» «В доме», старик скрипнул зубами. «Князь у нас тот еще затейник, княгиня, даже не знаю, что сказать по этому поводу». «А ничего говорить не надо», я решил вмешаться в разговор. «Вот что, старче, через несколько часов жду тебя в кабинете, нам есть что обсудить». Он молча поклонился, а мама недоуменно глянула на меня. «Что на него нашло? Он же в тебе души не чает». «Сейчас увидишь», я усмехнулся. «Пошли в дом». В доме пахло едой и свежим чаем, а в гостиной у накрытого стола нас ждал дядя Витя. Было забавно наблюдать за тем, как он пытается держать себя в руках. Судя по всему, он очень сильно боялся, что мои отреагируют негативно на его появление. «Здравствуйте», он улыбнулся, «меня зовут Виктор. Виктор Барсов, дядя, привыкай представляться полным именем». Я подтолкнул своих к столу. «А это, как ты понимаешь, моя жена Виктория, моя сестра Юля и моя мама. С ней ты, наверное, знаком, хотя бы шапочно». «Дядя», мама недоверчиво посмотрела в мою сторону, «это какая-то шутка, Герман, ну, можно и так сказать, дед у меня тот еще шутник был, судя по всему. Вот, сделал сына на стороне и почему-то не удосужился взять его в рот. Хорошо, хоть я узнал об этом вовремя. Мучаюсь тут, пытаюсь все сделать в одиночку, а член рода работает обычным управляющим на заводе». Я старался говорить спокойно, и судя по тому, что никто не начал возмущаться, пока все нормально. «Ладно, давайте нормально завтракать, а в процессе еще поговорим», я улыбнулся. «И да, дядя теперь часть рода, а значит, часть семьи. Он не виноват в том, что дед решил поиграть в любовь с обычной женщиной, и имеет ровно такие же права, как и все мы. Жаль, отец в свое время это не понял». Мама ничего не ответила, лишь грустно улыбнулась. И я, и она прекрасно понимали, что отец никогда бы не принял в рот того, кто мог бы составить ему конкуренцию. «В общем, вы пока знакомьтесь, а я немного поработаю». Я отодвинул от себя тарелку с блинами и усмехнулся. «В конце концов, именно тебе, дядя, придется вместе с мамой руководить кланом, пока меня не будет. Сказав это, я быстренько шмыгнул наверх, пока меня не завалили вопросами. Другой мир. Бальтазар смотрел на растерзанные трупы людей и хмурился. После того, как маги другого мира открыли первый портал, в подземном зале прошло уже несколько дней, и аборигены чужого мира доказали, что несмотря на техническую отсталость, убивать они умеют отлично. К нему подошел один из офицеров корпорации и протянул планшет с видеозаписью. Один из наших дронов пролетал тут в тот момент, когда открылся портал. Офицер скрипнул зубами, их было пятеро, и они управляли какими-то невидимыми нитями, судя по всему. По крайней мере, характер ран об этом говорит. Чертовы маги, Бальтазар сплюнул, вот что им тут надо, они воруют металл, технику, все что им попадается на глаза. Офицер пожал плечами, видимо для их мира даже самые простые наши вещи представляют огромную ценность. Жаль, дезинфектор у нас только один, нам бы таких хотя бы десяток, и тогда ни одна падла не смогла бы пройти в наш мир. Бальтазару тоже было жаль, но он прекрасно знал причину, почему робот только один. Помимо продвинутого искусственного интеллекта, броня робота была покрыта тонким слоем того странного металла, что нашел господин в подземной пещере. Именно благодаря этому его невозможно уничтожить магией. На вооружении робота были ракеты, плазменные пушки, лазеры и, как вишенка на торте, два огромных меча из специального сплава. Парень до сих пор с содроганием вспоминал, во сколько обошелся им робот. На десяток таких никаких ресурсов не хватит. Имеем, что имеем. Бальтазар усмехнулся, поверь, то, что сейчас происходит, это лишь цветочки. Ягодки нас ждут впереди, и боюсь, на вкус они будут нам всем очень неприятны. Ладно, сворачиваемся, тут все понятно. Направь сюда уборщиков, пусть сделают все как надо. Особняк рода Барсовых. Два дня спустя. Герман, у меня к тебе важный разговор. В кабинет вошла Вика, и судя по сосредоточенному выражению лица, она явно пришла по серьезному делу. Слушаю тебя, я отложил в сторону папку с идеями дяди, только быстро, если можешь. Я говорила с отцом, и он недоволен. С тех пор, как мы вступили в клан, ничего не поменялось, и многие уже начинают задавать вопросы. Вика говорила тихо, виновато опуская глаза, да и боги-покровители с тех пор не сильно горят желанием общаться ни с нами, ни с Пардусом. В общем, тебе надо поговорить с отцом. Вот как, очень интересно. Хорошо, солнце, я поговорю с твоим отцом, тем более что я сам планировал пригласить всех членов нашего клана на встречу. Как ты поняла уже, наверное, мы собираемся в другой мир, там у меня тоже есть важные дела. Да и вообще, иметь в своем управлении целый мир куда интереснее, чем небольшой город. Я улыбнулся и приобнял жену. Быть правительницей целого мира? Вика мечтательно закатила глаза. А ты знаешь, как заинтересовать, Барсов, в этом тебе не откажешь. Ну так, постоянно учусь. Я ущипнул ее за ногу. С такой женой других вариантов и быть не может. Мы еще некоторое время общались, но работа сама себя не сделает, и мне пришлось проводить Вику и продолжить работу. Вот только из головы никак не уходили слова жены о том, что в клане зреет недовольство. Пожалуй, все же стоит заняться этим в первую очередь. Я отложил в сторону папку с бумагами и набрал деда Митяя, и через пару минут старик был у меня в кабинете. Вот что, старче, дело у меня к тебе есть. Я кивнул ему на стул, и дед Митяй сел. Мне нужно, чтобы ты пригласил членов нашего клана завтра в гости. Оказывается, нами недовольны, а значит, стоит занять всех делами, чтобы меньше было времени на ненужные мысли. Недовольство? Старик явно удивился. И кто же выразил это недовольство? Да и угадаю, княже, неужели Пардус? Почти, я усмехнулся, Тигай. Но я его понимаю, что в клане, что без него у них ничего не поменялось. А так не должно быть. Аристократы должны понимать все плюсы и минусы вступления в наш клан. Я тебя понял, княже, старик кивнул. Я сегодня же свяжусь с ними, и завтра они уже будут тут. Старик встал и неожиданно виновато улыбнулся. Прости, княже, я немного не в себе был последнее время, больше такого не повторится. Знаю я, что мои отношения с Виктором далеки от нормальных, но я обещаю все это исправить. Договорились. Я вышел из-за стола и приобнял старика. Я всегда буду помнить, что именно ты стоял рядом со мной, когда мне было труднее всего. Так что не переживай, никуда из этого особняка ты не исчезнешь. Хоть иногда ты очень и очень вредный старикан. Мы одновременно рассмеялись, и я почувствовал, как напряжение между нами исчезло. Теперь я видел перед собой того же самого деда Митяя, который всегда придет мне на помощь, стоит только об этом попросить. Ладно, старче, иди. Мне еще Милославскому звонить, надо узнать, что в нашем славном городе происходит, и о чем он в итоге договорился с нашими аристократами». Старик кивнул и удалился, а я набрал жандарма. «Добрый день, князь», — голос Милославского был сух, — «я как раз хотел с вами пообщаться. Как вы смотрите на то, что я посещу ваш особняк в ближайшие несколько часов?» «Добрый день, господин Милославский», — решительно положительно, я усмехнулся, — «а что, тема настолько важная, что нужна личная встреча? Намного важнее, чем вы думаете, князь». «Жандарм не поддержал моего веселья, скоро вы сами все узнаете». Милославский и правда прибыл через несколько часов, да нельзя хмурый с огромной черной папкой в руках. «Добрый день, князь», — он положил папку на стол, — «вот, почитайте на досуге. То, что вы позволили мне поработать с аристократами, это, конечно, хорошо, вот только там такое количество грязи оказалось, что я не знаю, что мне дальше делать. По-хорошему мне стоит сейчас все это передать дальше наверх, однако, если это сделать, то половину минских аристократов придется вырезать полностью, а я не хочу брать на себя такое количество крови. Да и если я это сделаю, то через несколько дней я тоже стану трупом, а жить мне еще хочется, как вы понимаете. Господин Милославский, соберитесь, я встал из-за стола, у нас нет цели уничтожить местных аристо, но вот связать их по рукам и ногам стоит. У вас в руках целая куча компромата, так чего же вам еще надо? Вы не понимаете, князь, жандарм поднял на меня усталый взгляд, я могу это сделать, но я не один работаю в отделе и информация уже успела распространиться среди сотрудников. И когда сюда приедет проверка, а она приедет, нас с вами употребят словно свежежаренных цыплят. Мда, дилемма. Хотя, с другой стороны, я сомневаюсь, что Орлов или Кречет не знали, что творится в этом городе. Знали, точно знали. И если император не направил сюда своих бойцов, значит, у него не было цели утопить город в крови. Вот что, Милославский, действуйте. Если что, я возьму ответственность на себя, тем более что я уверен, что вся эта информация давно известна всем, кому надо. Так что не переживай, никто тебя убивать не будет. Но список самых мерзких на всякий случай составь, при случае я устрою им несчастные случаи. Милославский кивнул, но по его взгляду было видно, что он еще не все сказал. Герман, это еще не все. Жандарм тяжело вздохнул, у нас не очень хорошие новости с изнанки. За последнюю неделю исчезли около 5 групп охотников, причем исчезли бесследно. Я понимаю, что это не наше дело, но рано или поздно начнутся вопросы. Охотники всегда работают на кого-то, пожал плечами я. Пусть эти работодатели и переживают о своих людях. У меня нет цели устроить жизнь абсолютно всем в городе, меня попросили просто навести порядок, чем мы, собственно, и занимаемся вместе с вами, а остальные дела нас не касаются. Понял, Милославский кивнул, тогда я поеду, сегодня у меня разговор еще с 3 аристократами, а также выбивание денег из тех, кто уже согласился работать законно. Удачи, господин Милославский, я усмехнулся, и помните, вы работаете, чтобы простые люди могли жить лучше. Вспоминайте об этом чаще, и тогда сомнений будет меньше. Благодарю, жандарм иронично улыбнулся, буду помнить. Жандарм покинул мой кабинет, а я понял, что хочу уже поскорее уйти в другой мир. Интуиция шептала, что там меня ждут многие интересные открытия, и не только. Но для того, чтобы это сделать, нужно решить вопросы тут, и как можно быстрее. Особняк Барсова. Следующий день. Сегодня дом был похож на разворошенный улей. Слуги готовили еду, мама руководила всем этим процессом, а на улице дядя со стариком Митяем руководили гвардейцами. Через полчаса должны приехать члены моего клана, а значит, все должно быть безукоризненно, и в первую очередь охрана. Если что-то произойдет, пока мы будем говорить, то это сильно ударит по моей репутации. Переживаешь? Вика прижалась ко мне со спины, прошло всего ничего, а ты из курсанта превратился в главу клана. Удивительно, я ведь когда увидела тебя в первый раз, думала, что ты такой же, как остальные аристократы. Но ведь ты ошиблась в итоге. Я усмехнулся, я оказался совсем не таким, как ты думала, а еще я смог заполучить такую красотку в жены. Ошиблась, она улыбнулась, но не будем сейчас об этом, первые гости уже подъехали. И правда, у ворот остановились 2 автомобиля с гербом Львовых, а за ними сразу же ехали Лопухины, судя по всему. В принципе, ничего удивительного, они живут ближе всех, а значит, следующий скорее всего будет Могилев. Я спустился с веранды и, поздоровавшись с парнями, пригласил их в дом. Львов был не один, а с сестрой Лопухина, А вот Леха все так же был магом третьего уровня и все так же был один. Даже жаль, что последнее время мы так мало с ним общались. А ты возмужал, Герман? Лопухин улыбнулся. Прости, что отец не смог приехать. Его нет в городе и приедет он только через 3 дня. Очень сложный пациент почти на другом конце империи. Ничего страшного, я улыбнулся. Твой отец в первую очередь лекарь и уже потом политик. Это я понял сразу. Видимо, придется тебе и дальше за него отдуваться. Через 10 минут к нам присоединился Михаил Могилев. Новый глава рода Могилевых был молчалив, вежливо со всеми поздоровался и тут же засел в углу гостиной, стараясь не сильно отсвечивать. «Хм, надо получше узнать этого парня, после короткой войны с его родом я как-то не удосужился это сделать. Последнее, как я и предполагал, прибыл отец Вики и барон Пардус. И если первый был настроен вполне доброжелательно, то вот второй как всегда был недоволен. Добрый день, князь Лев Николаевич коротко поклонился, надеюсь мы успели вовремя. Добрый день, я улыбнулся, можете не переживать». «Мы пока еще не начинали, а есть что начинать?» – ехидно поинтересовался Пардус. Барон смотрел на меня с вызовом, но я видел страх, что затаился глубоко в его глазах. «Всегда есть что начинать, барон», – спокойно ответил я, – «вам, например, стоит начать думать, говорят, это всегда помогает улучшить жизнь. Понимаю, что вы меня недолюбливаете, но так и не могу понять, в чем причина». «Причина проста, парень, ты плохой глава клана», – Пардус хмыкнул. Что толку, что мы стали частью клана, если наша жизнь не поменялась от слова совсем? А ведь в случае войны мне придется своих людей отправлять тебе на помощь. Врагов у тебя много, а после того, что ты затеял в Минске, их стало еще больше. Как думаешь, как скоро против тебя выступит? Я предполагаю, что очень скоро. Сказав это, он демонстративно отсалютовал мне бокалом, и в этот момент дверь в гостиную открылась. Я увидел испуганного гвардейца, который тут же выпалил. «Князь, там у ворот какие-то странные маги. Говорят, не по-нашему, но, судя по всему, готовится снести ворота. Я же говорил», на лице барона появилась широкая улыбка. «Ну что, князь, пойдем посмотрим, кто решил заглянуть к тебе в гости». Глава 14. Когда мы вышли на улицу, у ворот уже стояло 2 десятка гвардейцев, готовые в любой момент открыть огонь. «Молодец, дед Митяй, хорошо поработал с нашими бойцами». Поначалу я думал подняться на стену, но увидев ехидную улыбку Пардуса, решил выйти за ворота. Когда тяжелые створки открылись, я с удивлением увидел одну знакомую рожу, которую ну никак не ожидал больше встретить. «Жак, морда ты французская, ты чего моих людей пугаешь?» Улыбнувшись, я вышел вперед, раскрывая руки для объятий. «Герман, ну ты же меня знаешь». Француз также улыбнулся и крепко сжал меня в своих руках. Я отметил, что сил у него явно прибавилось, видимо он тоже не стоял на месте все это время. «Ну не то чтобы знаю, так, просто один раз победил тебя на дуэли, а потом мы вместе резали твари прямо в центре города». Выбравшись из его стальных объятий, я окинул взглядом компанию за спиной Жака. «Может, ты мне представишь своих друзей, а то они явно ничего не понимают. Это лучшие молодые клинки моей милой родины». Француз говорил торжественно, «Мы решили, что у вас тут всяко больше интересного найдется для компании молодых холостяков, вот и решили не сидеть под боком у родителей. Ну точнее решили они, а я просто захотел с тобой увидеться и узнать, как ты. Ладно, гостей мы всегда готовы принять, так что заходите». Я повернулся к гвардейцам, «Спокойно, ребята, свои». «А ты уверен, что свои, князь?» Пардус вновь вмешался, чем окончательно меня выбесил. Я быстрым шагом приблизился к нему и посмотрел прямо в глаза. Конечно, родовая ментальная защита на нем стояла, но ему не помогло. Я быстро пробился сквозь заслон и смог получить доступ к его разуму. Я хотел понять, что не так с бароном и почему он вдруг возненавидел меня, ведь, насколько я помню, раньше у нас были нормальные отношения. Слой за слоем я листал его мысли и ничего не находил. В конце концов я добрался до одного странного места, какое-то темное пятно. Попытавшись разобраться с ним, я вдруг столкнулся с сопротивлением. «Ах ты ж гадина! Кто-то очень умело поработал с мозгами барона, причем настолько умело, что скорее всего он даже не знает об этом». Сконцентрировав силу, я быстро сжег черную кляксу и открыл глаза. Барон еле стоял, а в его глазах было непонимание. «Что случилось?» – осипшим голосом спросил он. «Почему так трещит голова? А вот меньше надо общаться с непонятными личностями». Я ехидно улыбнулся. «Кто-то обработал тебя ментально, барон, да еще настолько умело, что я еле справился с ментальной закладкой. Насколько я могу судить, ее поставили не так давно, и цель была всего лишь одна – внести разлад между членами нашего клана. Ментальная закладка, барон был растерян, но как такое возможно? А это вопрос уже к тебе, барон. Я приблизился к нему почти вплотную, ты почти смог заставить меня выкинуть тебя из клана. С этого дня ты заканчиваешь с пьянками в непонятных местах и усиливаешь свою охрану. Понял? Барон кивнул и отошел в сторону, а я, развернувшись к Жаку с компанией, улыбнулся. Ну что, пошли в дом, там как раз накрыть стол. Поставить дополнительных 7 стульев не проблема. Один из многочисленных островов севера, невысокий худощавый мужчина в накидке из волчьих шкур с интересом осматривал один из многочисленных потухших артефактов. В специальном шкафу их было около 50, и только что один из них потух, что означало лишь одно. Либо носитель ментальной прокладки умер, либо избавился от самой прокладки, что невозможно, ведь ее ставили при помощи божественного артефакта. Мужчина вытащил из кармана небольшой блокнот и принялся листать его, то и дело поднимая на артефакт. Так-так, барон Пардус, он любил говорить сам с собой, ведь чаще всего ему приходилось быть в одиночестве. Барон Пардус был одной из новых фигур на его шахматной доске, и на него мужчина возлагал большие надежды. Возрождение клана Барсовых, который в свое время попил немало крови его роду, было как нельзя кстати. У рода Барсовых был молодой глава, и мужчина был уверен, что он сможет получить желаемое. Божественный клинок, меч, что срубил голову его предку, когда тот посмел выступить против тогдашнего главы рода Барсовых. И вот сейчас артефакт потух, а значит Пардус больше не в игре. Что ж, не получилось, так мы попробуем по-другому, мужчина усмехнулся. В конце концов Пардус не единственный, нужно лишь подгадать момент. Видимо, мне придется лично поехать в империю, но ради такого можно и прервать переход на 10 уровень. Мужчина быстрым шагом вышел из комнаты, а на его лице блуждала предвкушающая улыбка. Особняк Барсовых. Прием пищи закончился на позитивной ноте. Барон Пардус вернулся в дом другим человеком, и все больше пил чай, смотря на кружку задумчивым взглядом. Было видно, что он пытался понять, когда он мог подцепить заразу, но судя по хмурому выражению лица, ответа на этот вопрос у него не было. Французы же, познакомившись со всеми, быстро принялись за еду и довольно бодро прикончили все, что было на столе. Вот же проглоты европейские, ну да пусть едят, нам не жалко. Жак поначалу порывался о чем-то со мной поговорить, но поняв, что сейчас не время, также уткнулся в свою тарелку. Когда мы закончили, я отправил его с компанией на улицу под присмотром дяди Вити, а сам собрал в кабинете всех членов клана. Итак, господа, теперь мы можем поговорить серьезно. Я долгое время размышлял о том, каким будет будущее нашего клана, и многое для себя решил. Я взял со стола стопку листов и раздал каждому по экземпляру. Вот тут мои мысли, да и не только мои. Сейчас у нас есть возможность обсудить, как стать кланом на самом деле, а не только на бумаге. Читайте, предлагайте, спорьте, но сегодня я хочу, чтобы каждый из вас вышел из этого кабинета с полным пониманием о нашем клане и о том, что нужно, а чего не нужно делать. Мужчины, переглянувшись между собой, погрузились в чтение, и через несколько минут тесть первым решил задать вопрос. Герман, вот тут ты пишешь о том, что нам стоит развивать артефакты реку в клане, но как ты себе это представляешь? Материалы мы, допустим, можем легко поставить на твои заводы, но кто будет эти самые артефакты создавать? Мои мастера, я усмехнулся, у меня уже готова программа для привлечения как неопытных артефакторов, так и матерых спецов в этом деле. Проблема в том, что многие привыкли делать артефакты либо в единичном экземпляре, либо же маленькими партиями, я же предлагаю другое. Мы дадим империи сотни и тысячи идентичных артефактов в месяц, а это, знаете ли, очень серьезно. Герман, а ты уверен, что мы справимся? Лопухин посмотрел меня с удивлением во взгляде. Я хоть и не артефактор, но немного понимаю в этом деле, Инга рассказывала. То, что ты предлагаешь, это ведь титанический труд. Ты прав и одновременно не прав, дружище. Усмехнувшись, я достал один из своих артефактов. Если ты посмотришь на эту вещицу, то тебе может показаться, что она невероятно сложная, и ты, конечно же, будешь прав. Вот только, если разделить труд мастеров на этапы, такой артефакт можно сделать за полчаса при наличии нужных заготовок. Вот в этом и состоит мой план, сделать так, чтобы наши люди работали каждый со своей частью. Мои слова явно дошли до них, Я видел, как каждый начинал задумываться о перспективах, а у Львова и тестя уже горели в глазах счетчики прибыли от такого дела. Ничего, у меня еще много идей, способных поднять наш клан до такого уровня, чтобы с нами никто не связывался. То же оружие Калашникова, например, оно может стоить куда дороже всех артефактов, учитывая, что у парня золотые руки и гениальные мозги. Правда, продавать оружие я не сильно хотел, но рано или поздно мы и до этого дойдем, я уверен. Дальше все пошло как по маслу, и они уже сами предлагали и спорили, а мне лишь иногда приходилось поправлять беседу в нужное русло и записывать особо интересные идеи. Все это длилось несколько часов, и когда я понял, что все высказались, решил закончить наш совет клана. Итак, теперь вы куда лучше понимаете, что я не собираюсь почивать на лаврах и ждать, когда в гости придет очередной враг. Нет, мы будем развиваться и делать так, чтобы наши враги уже на стадии планирования отказались от идеи прийти к нам с мечом. А что, мне нравится, Пардус впервые подал голос, вот только не приведет ли это к проблемам, князь. Не только мы одни такие умные, как только на рынке появятся артефакты в огромном количестве, на нас многие ополчатся. Ну, сразу вываливать на рынок большие партии я не собираюсь, будем продавать на изнанках. Благо там такое количество народа, что наши артефакты это капля в море, а серьезные партии мы будем предлагать только одному покупателю. Император, понятливо кивнул тесть, что ж, тогда мы в деле. Детальный план еще предстоит создать, но лиха беда начала, улыбнувшись, он коротко поклонился, разрешите приступить, глава, разрешаю, я с трудом удержал серьезное выражение лица, и да, я планирую на некоторое время отсутствовать в империи, но у меня есть подходящая замена, я кивнул на дядю, вот, мой родной, дядя Виктор, хороший управленец, сильный маг и в целом хороший человек. Мое заявление было принято без энтузиазма, но с пониманием. Мы спустились вниз к дамам, те уже успели выпить несколько бутылок вина и теперь болтали о чем-то своем. Увидев меня, Вика тут же подскочила и тихонько спросила, ну что, как все прошло? Прекрасно. Солнышко, улыбнувшись, я чмокнул ее в нос, удалось вправить мозги всем, и теперь они заряжены на работу словно хороший артефакт. Главное, чтобы этот энтузиазм не прошел через пару дней, но это уже предстоит проконтролировать дяде Вите. А теперь пошли, отметим хорошее окончание дня. Это было сложно, но результат обещает быть ощутимым. Следующий день. Расстались мы все поздно ночью, и когда все уехали, мы с Викой наконец-то уединились и наслаждались друг другом почти до самого утра. Но работа не ждет, и в 8 часов я уже был на ногах. На улице меня ждал Жак, француз явно изнывал от нетерпения. «Герман, доброе утро!» Он тут же подбежал ко мне, «У меня к тебе серьезный разговор. Как ты смотришь на то, чтобы принять в рот нескольких хороших парней?» Он хитро улыбнулся, «Пока вы там в доме гуляли, мои ребятки успели поговорить с твоими гвардейцами и тут же подошли ко мне с просьбой поговорить с тобой. И зачем это им?» Честно говоря, я удивился, у меня тут, знаешь ли, постоянно что-то происходит, и иногда эти происшествия могут иметь смертельный исход для тех, кто в них участвует. В том-то и дело, Жак экспрессивно всплеснул руками, у тебя тут постоянное веселье, а значит деньги и возможность усилиться. Что еще может пожелать молодой маг в поисках приключений? Ну, с этой стороны я не смотрел на вопрос. Что ж, в принципе я не против, вот только в рот не приму. Могу взять временную клятву, скажем на полгода, и уже после этого будем решать, кто захочет, останется, а кто нет, вернется к себе на родину. Ну так тоже можно, Жак довольно кивнул, а потом неожиданно серьезно спросил, а меня ты в рот примешь? Я единственный из представителей своего рода, последний, так сказать, наследник и последователь своего бога, так что терять мне нечего. Чего-то такого я и ждал. Вчера Жак был слишком возбужден, явно хотел чего-то от меня, вот в итоге я и узнал что. Дай для начала я на тебя посмотрю. Я коснулся ладонями его висков и сконцентрировался. Мои ментальные способности были далеко не так сильны, но даже их хватило, чтобы понять, что француз и правда хочет этого. Я увидел его возвращение домой. Видел, как он пришел в пустой отчий дом и как напивался до беспамятства по вечерам. А после были дуэли, какие-то смазанные образы женщины, снова алкоголь. Мда, невеселая жизнь у него, ничего не скажешь. Хорошо, я кивнул, пошли, не будем тянуть время, у меня на сегодня очень много планов. Мы подошли к родовому святилищу и вошли внутрь. Жак с удивлением глянул на статую Барса, но тут же поклонился ему словно живому. Я же мысленно обратился к Барсу, и бог тут же ответил: «Ты привел еще одного, Герман?» Барс хмыкнул: «Что ж, хорошо, чем больше последователей, тем лучше. Да и этот довольно сильный маг, он послужит с пользой для нашего рода. Я тоже на это надеюсь», я мысленно улыбнулся, «сейчас он принесет клятву». Дальше все прошло обыденно. Жак дал клятву, но не как член рода, а как вступивший в клан. Его вариант был лишь чуть строже, чем у остальных, ведь несмотря на то, что я прочел его мысли, полной уверенности у меня не было. Так что пусть он немного побудет под присмотром Барса. Выбравшись на улицу, мы присели недалеко от святилища, и я решил рассказать Жаку о будущем походе в другой мир. Француз слушал меня сначала с недоверием, а потом с азартом в глазах. «Я хочу туда, Герман», он вскочил на ноги, «это ведь другой мир, другая цивилизация, другие возможности. А может, получится открыть пути в другие миры? Ты хоть понимаешь, какие это перспективы? Мы можем принести сюда такие знания». «Так, стоп, а вот тут притормози», я решил немного успокоить Жака, «мы не будем этого делать, понятно? Никаких сверхтехнологий в этот мир мы не принесем. Жители нашего мира должны сами до всего дойти, а иначе в чем смысл постоянного развития?» «Пожалуй, ты прав», Жак как-то паник. «Что ж, тогда поступим по-твоему. Когда уходим?» «Сегодня вечером», я ухмыльнулся, «а теперь пошли собираться. Времени не так много». А дальше мы приступили к работе. На этот раз к походу в другой мир я решил подготовиться основательно. Со мной пойдут 10 гвардейцев с полным комплектом артефактов, Жак, Вика, мама и Юля. Я решил, что им не помешает отдых в другом мире, да и в целом пусть увидят, что наш род куда более богат, чем кажется. Юля, только узнав, что мы собираемся в другой мир, полдня крутилась вокруг меня, донимая вопросами. Я отвечал, а Вика лишь смотрела на меня со стороны и улыбалась. Ее явно забавляло то, как Юля легко вытягивает из меня информацию. «Так, хватит», закончив собирать очередной чемодан, я развернулся к Юле. «Вот что, сестричка, лучше бы ты помогла маме собраться, а то бродишь по дому из стороны в сторону без дела. Ну-ка, брысь к ней, я уже достаточно ответил на твои вопросы». Сестра нехотя покинула нашу спальню, а я развернулся к Вике. «Ну что, ты готова?» Она кивнула и чмокнула меня в губы. «Я надеюсь, что в другом мире мне понравится». Вика подхватила один из чемоданов и направилась на улицу, «иначе тебе придется развлекать меня. Для тебя что угодно, родная», я приобнял жену, «если захочешь, я покажу тебе всю планету, и не только». 3 часа спустя, мы были наизнанке. Привычная магическая атмосфера приятно давила на плечи, рядом стояли бойцы на всякий случай готовые стрелять, а в центре импровизированной коробочки была моя семья. «Ты сможешь открыть портал в другой мир?» Я мысленно обратился к клинку. «Не хочу ждать еще полчаса, пока они сами откроют портал». «Могу, хозяин», сущность в мече ответила сразу же, «только твой резерв окажется наполовину пуст после этого». «Ничего страшного», я усмехнулся и вытащил клинок из ножен. «Давай, показывай свои новые силы». Сделав взмах, я наблюдал за тем, как ткань пространства расходится в стороны, открывая нам путь в другой мир. К моему удивлению, портал получился открыть прямо в подземный зал с портальной установкой, вот только почему-то нас там встречали не очень ласково. На всякий случай накинув щит, я шагнул сквозь портал. «И что тут у вас происходит?» Я тут же нашел взглядом Бальтазара. «Решили меня убить, что ли?» «Нет, господин», парень грустно улыбнулся, «просто мы тут немножко с магами воюем». Глава 15. Мне не послышалось, слова Бальтазара меня удивили. «Откуда у вас тут маги?» «Да мы тут ненароком пробили портал в другой мир», виновато ответил он. «А там, оказывается, живут маги, вот они и начали к нам в гости заходить». Бальтазар говорил тихо, при этом избегая зрительного контакта. «Вот мы и воюем с ними». «Да», я озадаченно почесал голову. «Вот тебе и полностью безопасный мир. Ладно, разберемся. Сейчас мне нужен дом для моих людей и семьи, а после мы будем думать, что делать с вашей проблемой». «Герман, а тут не опасно?» Вика посмотрела на меня немного испуганным взглядом. «Может, мы вернемся обратно?» «Не переживай», прижав ее к себе, я поцеловал Вику в лоб. «Со мной вам ничего не грозит. Да и если они отбиваются, значит, маги не такие уж и сильные. Одного мага уровня 6 хватило бы, чтобы разобрать тут город до основания». Бальтазар кисло улыбнулся, услышав мои слова. То, как я отнесся к их проблеме, ему не понравилось. «Ну а нифиг было лезть в чужие миры, никто не любит незваных гостей. Как обычно, мы по лифту поднялись наверх. Мама с Юлей при этом с любопытством разглядывали все вокруг, ведь для них тут все было в новинку. Гроза посапывала у меня на руках, иногда что-то пища во сне, а Жак с огнем в глазах рассматривал оружие на боку у Бальтазара. Хаем, как бы француз не устроил мне проблемы в этом мире, надо будет следить за ним. Когда лифт остановился и двери открылись, я увидел уже привычную картину закрытого жилого комплекса. Разве что на этот раз во внутреннем дворе была военная техника и несколько десятков бойцов в тяжелых экзоскелетах. На мой вопросительный взгляд Бальтазар поспешил пояснить. Маги каким-то образом открывают порталы только на открытых пространствах, поэтому все важные объекты у нас находятся под защитой. Понятно, я кивнул. Надеюсь, для меня и моей семьи будут нормальные апартаменты, лучшие, господин. Бальтазар поклонился. Строители поработали на славу, и теперь место, где вы будете жить, защищено по высшему разряду. Молодец, я хмыкнул. Я знал, что тебе можно доверять. Вдруг, приглядевшись к парню, я с удивлением увидел у того магический источник. Хаем, интересно, когда это Бальтазар умудрился обзавестись магическим источником, и какое у него направление? Спрашивать это я не стал, этот разговор не для чужих ушей, даже если это уши моих гвардейцев. Еще один лифт поднял нас на 10-й этаж, но вышли мы не в привычный коридор, а перед тяжелой бронированной дверью. Я же говорил, Бальтазар улыбнулся, все по высшему разряду. Парень приложил небольшую ключ-карту к экрану, и дверь медленно отошла в сторону, открывая нам уже привычный вид этажа. Вот, весь этаж в вашем распоряжении. Бальтазар протянул мне несколько ключей. Как пользоваться планшетом, вы знаете, господин, весь персонал жилого комплекса в вашем распоряжении. Благодарю, Бальтазар, я кивнул. Сейчас я быстро разберусь, кто и где будет жить, а после мы с тобой поговорим, хорошо. Парень кивнул и отошел в сторону, а я подмигнул Юльке и, взяв сестру за руку, повел к первой двери. За ней оказалась просторная шестикомнатная квартира, где был даже бассейн, и, судя по громкому счастливому визгу Юли, ей точно все понравилось. Я повернулся к маме и улыбнулся. Ну вот, кажется, с местом, где вы будете жить, мы определились. Гвардейцев я поселю рядом, в любой момент можешь обратиться к ним, а потом попрошу Бальтазара прислать сюда Велену. Эта девушка будет вас сопровождать, если я буду занят. Спасибо, сынок, мама погладила меня по щеке, но я надеюсь, ты сам покажешь нам этот мир. Обязательно, я кивнул, но сейчас мне нужно решить несколько проблем, чтобы потом мы могли спокойно заняться делом. Ты же не обижаешься? Мама отрицательно покачала головой и, улыбнувшись, последовала за Юлей. Сестра уже вовсю исследовала квартиру, то и дело что-то бормоча под нос в попытке понять, что делать с очередной непонятной вещью. А теперь с вами, я повернулся к Жаку, который стоял возле гвардейцев. Жить вы будете тут же на этаже, и ты в том числе. На этот раз я обратился лично к Жаку, никуда не лезть, пока язык не выучите, и даже после этого без местных никуда не ходить. Все-все поняли, гвардейцы кивнули, а Жак спросил, можно ли ему пойти со мной. Я же слышал, о чем ты говорил с этим парнем, он улыбнулся. Я сам не против поразвлечься и посмотреть, чья магия сильнее. Да без проблем, я усмехнулся. Уж поверь, дел хватит для всех. Распределив гвардейцев, я взял Вику под руку и, кивнув Жаку, направился в сторону выхода с этажа. Бальтазар ждал нас там, парень переминался с ноги на ногу и все время смотрел в свой планшет. Что случилось? Я хлопнул его по плечу. Выглядишь испуганным. Все хорошо, господин, как-то неуверенно ответил он. Просто еще один портал. Пятеро магов вышли в 20 километрах от города. Понятно, я кивнул. Вот что, пригласи сюда Велену, пусть девушка будет с моими, пока мы будем решать вопрос с этими магами.